А дома лучше. Игорь. В прихожей Игорь поставил сумку в кладовку и прошел в комнату. Дома все было по-прежнему, и Игорь ощутил радость возвращения. Он так хотел слетать на Луну и там поработать, что даже немного удивился этому чувству. Хотя сейчас он был морально опустошенным и физически уставшим. Хорошо, что Кристина со своей бригадой вернется только через неделю. Она так хотела его увидеть, что сейчас бы расстроилась из-за его вялого, почти безразличного состояния. А так он отдохнет и придет в норму. Пока Игорь работал на базе, он мог только изредка переписываться и разговаривать по телефону с Кристиной. И в один из разговоров он рассказал, какое впечатление на него произвели видеоотчеты о войне. «Понимаешь, Кристина, это не кино, это реальная жизнь, и там показана гибель миллионов реальных людей. Это очень тяжело воспринимать». Когда Игорь вернулся на Гагарин, они с Кристиной 2-3 раза пообщались по видеотелефону, но он был неразговорчив, и Кристина, проявив женскую мудрость, не стала навязывать ему общение, а сказала, что ему надо отдохнуть. Да и у нее много дел, но взяла с него слово, что он встретит ее в Минске. Игорь был ей за это благодарен. Сейчас он пошел в ванную и принял контрастный душ, от такого горячего, что еле терпела кожа, до ледяного холодного. Потом долго стоял под струями теплого сплошного водяного потока. Надо было пообедать, но Игорь не хотел покидать квартиры. Он не хотел сейчас никого видеть, не хотел ни с кем общаться. Он заказал доставку продуктов и сел на диван. Он был в своей уютной квартире. С ним была его любимая музыка, и он должен прийти в себя и вернуть себе радость жизни. В последние дни на базе, когда стало известно, что скоро прибудет экспедиция Академии наук, все те, кто должен был вернуться на Гагарин, писали отчеты о своей работе. Командование базой Игорь передал командиру корабля Вутеру, который позже и доставил всех на Гагарин. За день до отлета доктор Массимо Тронто предложил Игорю провести профилактику здоровья на удивительной медицинской аппаратуре базы. Но Игорь отказался. Ему стало неприятно находиться здесь и пользоваться техническими достижениями людей, которые смогли достичь технического совершенства, которым раньше восхищался Игорь, но которые не смогли сохранить ни себя, ни своих детей. Он, конечно, помнил, что именно эта база спасла его с Мариной от верной гибели, что технические достижения той цивилизации все-таки позволили спасти хотя бы 2 человек из будущего. Но все-таки сейчас он воспринимал все эти технические достижения как какую-то насмешку над жизнью. Находясь дома, он размышлял над тем, как устроена жизнь. Могла ли эта древняя цивилизация выжить и продолжить развиваться? Где был тот поворот в счастливое будущее, который они пропустили? Ради чего они пожертвовали своим будущим? Успел ли кто-то из них понять, что они пошли не в том направлении? Возможно, оставшиеся и переосмыслили свои взгляды и пришли к правильным выводам. Может быть, наша цивилизация — это продолжение той, погибшей? И, может, оставшиеся образно через притчи, сказки и религиозные представления передали нам информацию о правильных путях развития? Может быть, когда-нибудь мы это узнаем. Всю неделю Игорь не выходил из дома. Он отдыхал, слушал музыку, читал. Он решил освежить свои знания по философии и истории. Платон, Аристотель, Гегель, Маркс, Ленин, Библия и Коран, Бхагавад-гита, история средних веков и XX века, особенно XX века. Игорь чувствовал, что именно в XX веке мы смогли сделать поворот в правильном направлении. Великая Отечественная война, наверное, именно это было поворотным моментом в истории, точнее, победа советского народа в этой войне. Люди огромной страны сделали выбор той жизни и того будущего, которое было их будущим, их общим счастливым будущим. Они его называли коммунизмом. Только этот выбор мог дать людям силы долгих 4 года жить, работать и сражаться в неимоверно трудных условиях. Только этот выбор мог дать мужество Зое Космодемьянской выдержать пытки и с гордо поднятой головой пойти на казнь. Только этот выбор давал силы и мужество защитникам Брестской крепости и защитникам Москвы. Только твердая вера в правоту своего выбора и в победу приводила к тому, что в тылу, к станкам, становились дети и подростки. Только эта вера помогала женщинам заменить своих мужей и братьев на колхозных полях и в заводских цехах. Эта энергия борьбы за жизнь и светлое будущее оставалась в потомках тех людей. Они до сих пор говорят «наша победа». Осталось глубинное понимание ценности той жизни, за которую сражались их предки. И сейчас мы живем в том счастливом мире, за который они боролись. Игорь решил для себя мучившую его проблему. Возможно, гибель той цивилизации позволила нам в нужный момент сделать правильный выбор. И тогда гибель тех миллиардов людей была не напрасной. Хотя какую высокую цену приходится платить? Возвращение Кристины. Игорь стоял в зале ожидания Минского аэропорта и смотрел на летное поле через большое во всю стену окно. В руках он держал маленький букетик фиалок. Игорь любил их легкий неуловимый аромат. Фиалки пахли свежестью и весной. Они пахли началом новой жизни. Игорь очень соскучился по Кристине и с нетерпением ждал, когда она появится из зала прилета. Он не хотел толкаться в толпе и стал поодаль. Когда Кристина вышла, он не сразу пошел к ней, а задержался, любуясь ее стройной светлой фигуркой, такой родной и желанной. Когда Кристина появилась, она как будто осветила весь зал, и Игорь, повинуясь влечению этого света, быстро пошел к девушке, без которой он не мыслил свою дальнейшую жизнь. Он подошел к ней, обнял и крепко поцеловал. Потом протянул ей букетик, посмотрел в ее радостные голубые глаза и сказал: «Кристина, я так по тебе скучал. Я так счастлив видеть тебя. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Сейчас я официально предлагаю тебе свою руку и сердце, и любовь. Будь моей женой. Игорек, любимый, ну, конечно». «Я принимаю твое предложение и буду счастлива быть твоей женой». Кристина обняла его за шею, приподнялась на носочки и поцеловала длинным поцелуем. «Ты же раньше сама говорила, что кругом люди. Теперь мы жених и невеста. Нам можно?» С радостной улыбкой ответила Кристина, взяла Игоря под руку, и они пошли к выходу из аэропорта. Они шли, и их души наполнялись радостью. Они шли в новую, долгую и счастливую жизнь.